Глава 8. Санкт-Петербург. Дворцы недостроенные, на зыбких трясинах разваливались. Карета едет, в буфетах посуда звякает. Мостовые осели, и по весне вода подмывала низкие набережные. Нищий люд планы умные презирал и возводил лачуги где мог, на просторе. Разбойники жили в лесах за фонтанкой, и Анна Иоанновна по ночам просыпалась от свиста. Совсем рядом свистели разбойники. Жить было негде. Графа Растрелли сомкнул воедино дома Апраксиных, Ягужинского, Румянцева, Чернышова. Вот и получился зимний дворец для императрицы. Там и жила непристроенно. Зато спешно заканчивали конюшенный двор, большой манеж для лошадиных забав графа Берона. А на просеках перспектив еще стояли со времен Петра I виселицы. На ветру болтались истлевшие петли. И так на каждой версте. Здесь вешали тех, кто осмелится дерево срубить. Пусто, неуютно и одичало было в новой столице, которой управлял всесильный Миних. Бурхард Христофор Миних был человеком правил твердых, лбом стенки прошибал. Он еще молод был, когда дрались в Европе два врага, самых яростных, Россия и Швеция. И думал Миних, кто победит, где прибыльней. Но тут Карла XII, короля шведского, застрелили, и это решило судьбу. Он сложил свою шпагу к ногам Петра I. Один лишь бес мучил Миниха постоянно — быть самым главным. Чтобы он говорил, чтобы все другие ему внимали. И чтобы никакие бероны, никакие астерманы под ногами его не путались. Но астерман бельмом сидел в глазу берона. Сам астерман завидовал Миниху. И три собаки одну кость миром никогда не поделят. Жди свары великой. Сцепятся. Где голова, где хвост? Только будь умным, не лезь разнимать. В глухую зимнюю ночь выло в печных трубах. Душно в опочивальне супругов Минихов. Колышется огонек свечи, бродят вдоль потолков, на которых небосвод расписан, стоглавые тени. Жутко. Рядом с женою, сухой как палка, лежит великий прожектор Европы, фортификатор, боец, драчун, горлопан, бахвал — и зверь ненасытный Бурхард Христофор Миних. «Что мне надо?» — спросил он в пугающую темноту. «Что?» — спросила жена, не просыпаясь. «Много», — ответил ей Миних. «Хватит», — сказала жена, так и не проснувшись. «Дура!» И отвернулся, обиженный женской глупостью. «Итак, думай, Миних, думай, думай, думай, Миних!» Ладожский канал выкопал, полки ландмилиции создал. Петербург построю заново. Что еще? Этого мало. «Не спи!» — разбудил жену, и она открыла глаза. «Отвернитесь от меня, сударь!» — сказала недовольно. «Какую гадкую мастику вы вчера пить изволили?» «Граф Берон!» — четко произнес Миних. «Женат на курляндской дворянке рыцарского дома Тротто фон Трейден, так?» «О, проклятая горбунья!» — пылко прошептала жена. «Вы бы видели, сударь, какие у нее дивные бриллианты!» «Но!» — подхватил Миних. «У графини горбуньи Берон есть сестра Фекла, которая ныне фрейлиной при дворе. Так?» «Так!» — согласилась жена. «Фекла, как и ее сестра, графиня Берон, говорят, не способна к супружеской жизни». «Это и ни к чему!» — сказал Миних, вскакивая. «Куда вы спешите?» — зевнула жена. «Спи!» — ответил он и, накинув халат, выскочил. Со свечой в руках фельдмаршал тихо проник в спальню своего сына. Мягко светилось при лунном свете нежное французское белье. Темнел лаком в углу клавесин. На столе лежали недописанные с вечера стихи о пастушках, о свирели, о розах, о смерти. «Встать!» — рявкнул Миних по-солдатски, и сын оторопело вскочил. «Слушай внимательно», — сказал ему отец. «Завтра ты заявишь любовную декларацию перед фрейлиной Феклой Тротто фон Трейден». «Зачем?» — спросил сын, испуганно прервав зевок. А затем, глупец, что этим браком я породнюсь с графом Бероном, и он станет моим надежным конфидентом. В комплоте общем мы сковырнем в канаву Остермана, презренного, и тогда... О, тогда!» «Нет, нет, нет!» — закричал сын, падая отцу в ноги. «Она уродлива! Я люблю другую! Ее же нет! Пощадите меня, мой падре!» «Что значит «не люблю»?» — удивился Миних, поднимая свечу повыше. «Какое ты имеешь право любить или не любить? Живу ведь я с твоей матерью, совсем не любя ее!» «Умоляю вас!» — заплакал сын. «Трейден не нужна мне!» «Но зато мне нужна вся Россия!» «Пожалуйста, мой падре, добывайте ее себе сами!» «Завтра!» — крикнул Миних и дунул на свечу. «Завтра!» — повторил он в темноте. «Мы поплывем дьявольскими каналами, и ты будешь моим сатанинским эмиссаром!» «Спокойной ночи, мой любимый, мой единственный, мой прекрасный, мой гениальный сын!» Берон смотрел на своячницу Феклу, смущенную и жалкую, и заливался веселым смехом. «И тебе, молодой Миних, нравится?» — спросил он. «Юноша очень красив и нежен», — потупилась Фекла. «Таких много». «Но не каждый пишет стихи и музицирует». «И что ты отвечала на его амурную декларацию?» «Я жду вашего решения, граф», — отвечала Фекла. Берон погрыз ноготь, поглядел хмуро. «А знаешь, я ведь разгадал замысел моего хищного друга. Миних желает опутать меня лентами Гименея. На самом же деле он ворвется в мою судьбу не башком любви, а бомбой. Ступай!» — велел он Фекле. «И скажи молодому Миниху...» «Впрочем, нет, влюбленным женщинам не доверяю. Я сам отвечу за тебя». Фекла возрыдала. Берон вышел в соседние комнаты к Миниху. «Вы так любезный, мой юный друг», — сказал он. «Семейство дома Тротта фон Трейден никогда не забудет, что славный сын великого Миниха оказал честь фамилии, сделав предложение». «Но», — вздохнул Берон, — «вы, юноша, должны понять и мою своячницу. Ее бедное сердце, вспыхнувшее от ваших слов любви, обратилось к разуму, а разум не желает сделать вас несчастным. Фекла Тротта фон Трейден слаба здоровьем и не способна составить вам счастье. Будьте же благоразумны и вы, мой милый друг». Сын Миниха вернулся домой, отцепив шпагу, отбросил перчатки. «Падре!» — закричал он счастливый. «Мне отказали!» Миних отец долго молчал. «Думай, Миних, думай, думай. Мне нужна война!» — сказал он сыну. — Да, мне нужна победа. Слава знамен, мои боевые штандарты в пороховом дыму. Русский солдат смел и доблестен, он сделает меня героем. Россия — великая страна. Здесь можно угробить миллион солдат, но зато осиять свое чело славой неприходящей. Между тем граф Берон еще долго издевался над Минихом. «Какой остолоп!» — говорил он Либману. «Однако я сразу разгадал его коварство. Вот бы еще предугадать, что думает плюгавый Остерман. Как ты думаешь, Лейба, кого можно противопоставить Остерману, чтобы свалить его с высот служебных?» «Хм, немец не свалит», — ответил Либман. «Вот как?» «Конечно, граф. Тут нужен русский с чугунным лбом. Но я такого не знаю». «Волынский», — тихо подсказал Либман. «Вот человек, который сам по себе уже давно дьявол, и Остерман его боится». «Боится? Поклянись, что это так». «Клянусь, Остерман больше всех боится Волынского». Берон напряженно мыслил. «Опасный человек этот Волынский. И твой проект, Лейба, пока прибережем. Знаешь, что я заметил? Имея дело с Волынским, всегда надо держать за пазухой камень, чтобы выбить ему все зубы сразу, когда он начнет кусаться. Ты прав, он человек опасный». Ему доложили, что из Кабарды прибыл драгоценный товар. Накинув шубу, Берон спустился во двор. Стояла там крытая кожей повозка на полозьях. Кожу вспороли ножом, и Берон заглянул в прорезь. Внутри повозки, тесно прижавшись одна к другой, сидели пленные черкешенки. Тонкобровые, юные, голодные и задрогшие. Из темноты воска гневно сверкали их прекрасные очи. «Они очень пикантны», — сказал Берон, — «но я не охотник до восточных тонкостей. Кусок свинины я всегда предпочитал итальянским маслинам. Везите товар прямо к Рейнгольду Левенвольде». По морозцу, жизни своей радуясь, покатил Берон в манеж, чтобы проследить за его постройкой. Манеж создавали как дворец, каждой лошади по отдельной комнате, чтобы цветы там редкостные, чтобы печи духовые под полом. Именно отсюда, из конюшен, Берон мечтал управлять Россией. В конюшнях он принимал просителей и послов иноземных. Секретарь Штрубе де Пермон, сидя в карете напротив Берона, читал ему список лиц, кои желают на сей день представиться его высокой особе. «А с ними и некий Меньшиков», — закончил он чтение. «Стой!» — гаркнул Берон и сразу вспотел под шубами. Мело за окнами кареты поземкой, с берегов пуржило. Звенели бабьи ведра от прорубей, над которыми клубился туманец. Берон выглянул в окошко кареты. «Не пойму, где мы сейчас?» — спросил. «Мойка, ваше сиятельство», — отвечал Пермон. «Сейчас приедем. Что испугало ваше благородство?» Берон устало отвалился на подушке, выпер кадык. «Поехали дальше», — сказал. «Всех вычеркни, оставь одного лишь Меньшикова. Только его, одного его приму до своей персоны». Приемной манежа, наспех просушенной, стояли деревянные болваны. Придворные куаферы распяливали на болванах графские парики, завивали на них букли и осыпали пудрой, фиолетовой, сиреневой и розовой, какую граф пожелает. Но сегодня Берон, даже не сменив парика, ногой распахнул перед собой двери, ведущие в приемные апартаменты. Всех уже выгнали, здесь его ждал один Меньшиков. Жалкий и пугливый, с бледными вялыми губами. «А, вот и вы, мой друг!» — начал Берон любезно. Сын Голиафа поцеловал ему руку. «Ну, стоит ли!» — отмахнулся Берон и сам чмокнул юного Меньшикова в узенький лобик. «Будьте, — сказал, — просты со мной, и не чинитесь. Слава вашего покойного отца столь велика, страдания его в Березове столь незаслужены, а 10 миллионов, которые он сложил в банке Лондона и Амстердама, почему бы вам, мой юный друг, не перевести в Россию?» Меньшиков пошатнулся и грохнулся навзничь. Обморок. Берон сел в кресло. 10 миллионов генералиссимуса прилипали к пальцам. Меньшиков очнулся и встал весь, содрогаясь узкими плечами. «Каков был ваш полный титул?» — вежливо спросил его Берон. В ответ зашевелились бледные губы. «Я был князь двух империй, российской и римской. Я был обер-камергер, генерал-лейтенант и ордена Андреевского кавалер и прочих тоже». «Поздравляю вас!» — сказал Берон. «Поздравляю с чином прапорщика!» «Начинать жизнь заново никогда не поздно, а ваша сестра, возвращенная с вами из ссылки, сейчас в Москве? Сколько же ей лет?» «Скажите», — удивился граф, — «она совсем невеста. Не желает ли она составить счастье достойному избраннику?» «Кому?» — шепотом спросил Меньшиков. «Ну, надо подумать. Если я возьмусь за это, то жених будет великолепен по всем статьям. Вы верите?» «Марфутчонок», — позвал Астерман, — «любишь ли ты своего старого Ягана?» «Еще бы не любить», — отвечала ему Марфа Ивановна. «Всевышний», — обратился к Богу Астерман, — «ты наградил меня единственной любовью». «Розенберг, Эйхлер, где вы, бездельники?» Вошел Иоганн Эйхлер, бывший флейтист, а ныне секретарь при кабинете Ея Величества. Растолстел он, весь в бархате, ему служба при Астермане впрок пошла. В нем даже князья заискивать стали. «Розенберга нет», — сказал, — «а я здесь, ваше сиятельство». «Мой верный секретарь», — велел ему Астерман, — «сегодня я жду разбойников-гостей. Проследите за кухней». «Граф!» — обозлился толстый Эйхлер. «Я не дворецкий в вашем доме, а секретарь кабинета Ее Величества, и мне не пристало посуду вашу пересчитывать и в погреб лазать». «Ах, боже мой!» — засмеялся Астерман. «Да чего же вы, милый Эйхлер, стали сердитым мужчиной? Вам бы пойти в солдаты». «Поверьте, граф», — дерзил ответ на Эйхлер, «быть солдатом при Минихе выгоднее, нежели быть секретарем при вашей особе. По крайней мере, фельдмаршал не послал бы меня на кухню». С густого парика Астермана скатилась насекомая, упав прямо на список приглашенных гостей, и вице-канцлер раздавил его, как раз под именем Густава Левенвольде, которого он вызвал из Москвы для конференции секретной. Астерман прошел на кухню. По дороге прикидывал, как бы неубыточно вечер провести. Левенвольде, барон Гольц да граф Вратислав. Послы иноземные, на них изведешься. Одних только груш к столу 4 штуки подавать надобно. Но, положим, свою грушу он есть не станет. Побережет. Однако 3 груши слопают разбойники. Не постыдятся. На кухне лакей песком чистил посуду. «Что ты делаешь, мерзавец?» — закричал Астерман, хватаясь за кочергу. «Кто тебя научил, подлец, этому? Отвечай!» Господин дворецкий изволили приказать. «Ах так? Сюда дворецкого!» — явился тот. «Ты знаешь, что серебро от чистки худеет? Раз почистишь, 2 почистишь, и так сотрешь. Разоритель! 20 фухтелей этой сволочи!» Чем больше богател Астерман, тем страшнее становилась его неистребимая алчность. Платье не менял годами. Засалено и рвано так и ходил по дому. От грязи вице-канцлер дурно пахнул. Даже Анна Иоанновна, много ему прощавшая, как-то не выдержала. «Ты бы, Андрей Иванович, — сказала, — хоть помылся». Дворню свою Астерман совсем не кормил. «Собака, — говорил он, — сама должна, на господина не надеясь, пропитание себе изыскивать». И потому слуги Астермана ходили по улицам, ежедневно побираясь под окнами. Об этом в Петербурге все давно уже знали и привыкли подавать милостыню челяди Астермана. Прибежал дворецкий, уже настеганный, задрал рубаху. «Ваше сиятельство!» — крикнул. «Считать будете?» Астерман глянул на спину, дотошно и педантично сосчитал рубцы от битья. Потом выдернул из-под халата ключ от погребов. «Пошли со мной. Будем провизию готовить». Первым явился Карл Густав Левенвольде. Он один. Съел 2 груши сразу. И взял со стола 3-ю. «Убыток. Живу в убыток себе». Опечалился Астерман и в полном отчаянии придвинул гостю вазу, где лежала еще 1 груша. «Последняя», — сказал, едва не плача. «Хотел жене своей оставить, но ешьте. Мне для вас ничего не жалко». Левенвольде больше ни к чему не притронулся. «Вот так и надо с ними, с обжорами», — справедливо решил Астерман. А разговор между ними был такой. «Скоро, — сказал Астерман, — умрет курфюрст саксонский Август II, он же король Польши, я это знаю точно». «Но, — вставил Левенвольде, — целый легион химиков трудится в Дрездене, чтобы извлечь из природы эликсир бессмертия». «Это чушь, — ответил Астерман. — Слушайте далее. Пока не пришли гости, послы Гольц и Вратислав, мы будем говорить как друзья. Что делать нам с престолами, польским и курлянским? Герцог Курлянский Фердинанд тоже готов отправиться в таинственную вечность. Вы меня слушаете, Густав?» «Да, граф, я обожаю вести разговоры о престолах». «Итак, на престол Польши надобно посадить немца. Мы его утвердим в Варшаве, а за это, в благодарность России, он не должен вмешиваться в дела лифлянские и курлянские». «Кто же этот немец?» — спросил Левенвольде. «Вы его знаете», — ответил Астерман. «Это португальский инфант Дон Мануэль, который приезжал сюда свататься к нашей императрице, и за него горою будет стоять Вена». «За кого же будет горой стоять Берлин?» «Естественно, за Гогенсолярна из дома прусского, а именно за сына короля принца Августа Вильгельма». Левенвольде вскинул серые спокойные глаза. «Я вам нужен, чтобы соединить усилия трех черных орлов, трех династий, Романовых, Габсбургов, Гогенсолярнов». «Вы очень точно выразились, Густав. Это будет именно союз трех черных орлов против Польши». «Но это еще не все». «Понимаю», — кивнул Левенвольде. «Мы не обсудили еще один престол, а именно русский. Маленькая принцесса Мекленбург-Шверинская, дочь дикой герцогини, растет быстро. Она должна родить наследника престолу русскому. И кто же именно должен стать ее мужем и отцом русского императора?» «Верно. Вот вы, проказник, и поезжайте по дворам Берлина и Вены. И, улаживая вопрос польский, заодно присмотрите жениха, достойного нашей маленькой принцессы». Гости в доме Астермана долго не засиживались и были вежливы, на еду не кидались. Так что после их ухода Андрей Иванович бутылки с вином недопитым снова запечатал, велел все со стола убрать и отнести в погреб. Погреб замкнули, и ключ Астерман себе на грудь повесил. Потом прошел в спальню к жене. «Марфутчонок, а я за любовь твою что-то принес тебе». И, сказав так, сунул ей под одеяло грушу, которая миновала крепких зубов Левенвольде, ставшего вдруг дипломатом. Анна Иоанновна запросила банки Лондона и Амстердама, чтобы они вернули в Россию капиталы покойного генералиссимуса Меншикова. Лондон и Амстердам ответили, что миллионы лежат и ждут не ее запросов, а лишь законных наследников. При дворе были раздумья. Над сыном и дочерью Меншиковыми, возвращенными из Березова, вдруг зашаталась дыба-застенка.